Итак, у прусского кабинета, бежавшего к тому времени в Померанию, под эфемерную защиту английского флота оставалась лишь одна надежда – на объединение армий герцога Брауншвейгского и генерала Рюхеля. Вместе они составили бы 130-тысячное войско, способное сокрушить союзные русско-польские силы, не набиравшие вместе и 100 тысяч. И, когда это соображение пришло в головы офицеров прусского штаба, германская военная машина стала действовать с невероятной быстротой. Оба командующих получили приказ форсированным маршем двигаться навстречу друг другу, держась побережья Балтийского моря. Встретившись в Померании, северо-восточнее Берлина, они должны были обрушить на русско-польские силы удар объединенной армии, освободить Берлин и отбросить русских обратно за Одер. На это были последние упования Фридриха Вильгельма, королевы Луизы, прусского командования и Уильяма Питта-младшего. Разумеется, получив приказ идти на соединение с Рюхелем, герцог Брауншвейгский тотчас бросился его исполнять. 80-тысячная прусская армия бросилась под дороги на Штеттин, бросая обозы и отстающих. Движение это было ужасно. Солдаты не имели зимних палаток, оставленных в Кёнигсберге с обозом вместе с одеялами и шинелями. Чтобы люди не замерзли на ноябрьском пронизывающем ветру, приходилось каждую ночь разжигать множество костров, истребляя в округе крыши всех домов, безжалостно отправляемые на дрова. Навстречу герцогу, оставив против датчан лишь слабые заслоны, таким же скорым маршем двигалась 40-тысячная армия генерала Рюхеля. Пруссаки были уверены в успехе. Они до сию пор не поняли, что против них действуют сильнейшие военные умы в истории человечества. Немедленно, как только обозначилось движение герцога из Восточной Пруссии на соединение с силами в Шлезвиге, фельдмаршал Суворов перешел в наступление. К тому времени он получил серьезные подкрепления, и его силы выросли до 38 тысяч активных штыков и 6 тысяч сабель. Отправив корпус Багратиона на занятие Кёнигсберга, что тот самым блестящим образом и исполнил, сам Александр Васильевич начал преследование армии герцога, двигаясь параллельными дорогами и держась южнее. Такое неотступное сопровождение вдвое слабейшей его армии вызывало понятную досаду герцога Брауншвейгского, но развернуться и атаковать Суворова он не посмел, ведь отвлечение на эту второстепенную цель означало бы крах общего плана войны. Попытка выставить на пути суворовских войск заслон в виде корпуса генерала фон Клейста кончилась самой досадной неудачей. В битве у селения Лауинха в 20 ноября Суворов продемонстрировал, что русские прусских всегда побивахом. Прусские линии, истощенные огнем русских стрелков и егерей, затем были проломлены мощными ударами батальонных колонн русской гвардии, и лишь недостаток у Суворова легкой кавалерии не позволил довершить разгром. Движение Рюхеля тоже не осталось незамеченным генералом Бонапартом. Как только прусские колонны вышли с территории формально нейтрального Мекленбурга в пределы прусской Померании, он совершил широкий охватывающий маневр, окружая Рюхеля у городишки Принцлау. И здесь состоялась чудовищная по накалу битва. Бонапарт располагал лишь небольшим численным превосходством, 48 тысяч солдат против 41 и краткой тысячи у Рюхеля. Пруссаки двигались в походных порядках от Принцлау на Шмёльн, когда их обстреляла русская артиллерия. Затем появились русские драгуны и гусары. Первые, спешившись, начали обстреливать плотные прусские колонны, а гусары атаковали прусскую кавалерию. Рюхель приказал разворачиваться из походных колонн в боевую линию с фронтом на восток, и тут с севера на них обрушились основные силы русской армии. Прусские войска, постоянно тренируясь друг против друга на маневрах в Потсдаме, привыкли к определенному поведению оппонента. Очень медленное сближение вражеских линий, сопровождаемое постоянным ружейным огнем. Но здесь было нечто совершенно противоположное. Стремительный натиск мощных батальонных колонн, сразу же переходящих в штыковую атаку. Никто в русской армии особенно не заботился о ровности своих линий и не тратил время на перестрелку. Огонь по противнику вели стрелковые батальоны и егеря, а линейные батальоны ускоренным шагом сближались с противником и сразу же шли в рукопашную, повергая пруссаков в ступор. Польский корпус атаковал с юга, из-под Грацева, воспрещая отступление пруссаков в направлении на юг, а с запада было широкое и длинное озеро. Корпуса Рюхеля оказались в ловушке. Русская артиллерия не умолкала, громя скучившихся пруссаков ядрами и крупной картечью, взятой из берлинского арсенала. Лед на озере Унтер-Ругзи оказался непрочен, и множество прусских солдат, пытавшихся найти на нем спасение, попросту утонули. К концу дня 30 тысяч оставшихся в живых пруссаков сдались в плен. Уцелело лишь несколько сотен всадников, широко рассеявшихся по округе. Это поражение сорвало надежды на объединение прусских сил и, соответственно, успех армии герцога Брауншвейгского. Однако его многочисленная армия, усиленная гарнизонами городов Данцик и Эльбинг, и сама по себе представляла немалую силу. Силы генерала Бонапарта, хоть и получили некоторые подкрепления, все равно уступали в численности. 58 тысяч русских против 85 тысяч пруссаков. И тем не менее, нам нужно было наступать. Нельзя было дожидаться, пока враг нанесет свой удар, выбрав время и место. И русская армия двинулась навстречу войскам герцога. Все замерли в ожидании. Все взоры устремились к местечку Калиш. Именно здесь должна была состояться решающая битва, ставящая окончательную точку в исходе кампании 1799 года, а заодно и в судьбе всей Северной Германии. В истории Калиш оставил заметный след гораздо раньше. 18 октября 1706 года здесь произошло одно из главных сражений Великой Северной войны. Русские драгуны под командованием князя Александра Меншикова разгромили корпус шведского генерала Арвидла Акселя Мардефильда, а самого его взяли в плен. Забавно, но бой против шведов под Калишем приняли тогда объединенные русско-польские войска. Потом город еще не раз менял государственную принадлежность. В 1793 году, по результатам второго раздела Речи Посполитой, он вошел в состав Пруссии. И вот теперь, волею судеб, под этим же городком должно было состояться новое сражение. Прусский авангард под командованием генерал-майора Блюхера первым занял Калиш, но из-за интенсивных действий русской легкой конницы, истреблявшей вражеские разъезды, в этом деле особенно отличились легкоконные полки, пруссаки не смогли заметить приближение главных сил русской армии. Бонапарт подошел к Калишу и, узнав о неосторожности противника, решил немедленно на него напасть. 20-летний полковник С.Н. Ланской с большей частью конницы, вторгнувшись в район неприятельского расположения, быстро прервал сообщение между деревнями и преградил путь отступления пруссакам. Вскоре подоспела русская пехота и атаковала деревни. Сопротивление войск противника, оставшегося без взаимной связи, было хотя и упорно, но непродолжительно. Саксонцы в соседнем селении Коканине вынуждены были сдаться. Только трем ротам с большими потерями удалось пробиться к Калишу. Пруссаки упорно оборонялись в селе Баркове, надеясь на помощь из Калиша, но, не дождавшись ее, вынуждены были сложить оружие. Между тем, сам Калиш был оттеснен резервной конницей князя Трубецкого к Скоржеву. Пруссаки из Павловика, построив каре, отразили атаки русской конницы, успели дойти до реки Просны и ночью перешли ее вброд. Отступавшая из Калиша прусская конница также была опрокинута Ланским. К ночи 13 декабря русские заняли Калиш, потеряв в боях накануне 670 человек. Противник потерял 1500 убитыми и ранеными и столько же пленными. Потери русских в бою оказались умеренными. Однако, найдя среди трофеев множество бочек с вином, которые прусские маркетанты часто сбрасывали их с повозок для облегчения, спасая более ценные грузы, не смогли остаться равнодушными. Начальники не смогли удержать людей, которых усталость и сильный холод наиболее располагали к вину, так что три из четырех егерских полков считанные минуты до того сделались пьяны, что не было средств соблюсти ни малейшего порядка. Заметив замешательство в наших рядах, пруссаки атаковали тремя колоннами, сходу развертывавшимися в строй. Но тут полковник Мюрат, возглавлявший Нижегородский драгунский полк, приказал людям сесть на коней и с возвышенности дерзко атаковал одну из неуклюжих прусских колонн. Нечасто случается на войне видеть кавалерийскую атаку, проводимую с такой отвагой и решительностью. Наш полк, совершенно не расстроив рядов, быстро спустился с заснеженного косогора и врезался во фланг незакончивших перестроения пруссаков с такой стремительностью, что те не сумели открыть упорядоченного ружейного огня. Потеряв всего несколько человек, храбрый полковник опрокинул неприятеля, сорвав его замыслы. Нижегородский полк смог изрубить около 400 прусских пехотинцев, взять более 500 пленных, в том числе одного полковника, и полковое знамя. Наконец, ранняя осенняя тьма остановила бой. Стойкость русских солдат в этом деле поразила пруссаков. Они дрались молча, их нельзя было ни сломить, ни устрашить. Однако на следующий день, 14 декабря, нашей армии предстояло выдержать натиск основных прусских сил. Понимая, что противник имеет превосходство в силах и собирается наступать, главнокомандующий переменил расположение войск. Приняв оборонительное положение, Бонапарт занял сильную позицию за рекой Пресной. С флангов и фронта она была прикрыта болотами, это должно было уменьшить возможности превосходящей конницы противника. Было устроено 3 батареи, снабженных мощными 24-фунтовыми орудиями, укрытые турами и завесой из колючей проволоки, а также осколочными фугасами с электрозапалом. Они должны были составить костяк нашей позиции. Огромные надежды возлагались на конную артиллерию Ермолова. Шрапнели уже практически не осталось, и от действенности и смелости картечного огня зависело все огневое превосходство русских сил. А здесь конной артиллерии не было равных. Все егерские полки соединены были вместе со стрелковыми батальонами, составя первую линию. Из линейных батальонов сформировали резервные силы, назначенные для быстрых штыковых контрударов. Бой начался рано поутру. Начали наступление пруссаки, как обычно, пытаясь провести фридриховскую косую атаку. Видимо, никто не сообщил герцогу, что со времен битвы при Ружанах этот прием уже не работает. В итоге, прусские линии произвели несколько бесполезных атак на центр нашего построения, но не смогли преодолеть согласованные действия 60 батарейных орудий. Центр русской армии не дрогнул, а левый фланг начал отступление и, в конце концов, отогнулся назад, составив почти прямой угол с основной русской линией. Полковник Ермолов со своей конной артиллерией находился в начале сражения на правом фланге армии, но, как только стало совершенно ясно, что основная вражеская атака придется на левый фланг, получил приказ передислоцироваться на другую сторону поля боя. И в этот момент неожиданно повалил густой снег, который спутал все планы ведения сражения, в первую очередь прусские. Бой прервался на четверть часа. Никто не видел перед собой ничего далее сажени. Когда снежный заряд прошел, так же внезапно, как и появился, взором всех предстало пристранное зрелище. Кое-где войска, наши и вражеские, совершенно смешались. Один эскадрон потсдамских кирасир случайно оказался в расположении наших войск. Внезапно представшие перед ним наши полки, блиставшие лесом граненых штыков, остановили их в оцепенении. Наши не стали теряться. С ужасным ожесточением, изъявленным громким хохотом, Владимирский пехотный полк бросился на них в штыки, да-да, пехота, на конницу, и совершеннейшим образом уничтожил. Еще худшая участь ждала полк брауншвейгцев, который, когда мрак рассеялся, оказался в сотне шагов от русской главной батареи. Тотчас же на них обратился огонь 60 наших орудий, буквально растерзавший сбившиеся в кучи батальоны. Затем прикрывавшие батарею 2 легкоконных эскадрона атаковали дрогнувших немцев и гнали их до тех пор, пока прусские резервы не восстановили фронт. Между тем, Ермолов, прибывший на левый наш фланг, приказал развернуть свои батареи. Первое, что он сделал, приказал немедленно отогнать нашу пехоту, мешавшую выстрелам. Чтобы исключить саму мысль об отступлении, орудия были сняты с передков, а кони отправлены в тыл. Герцог Брауншвейгский, завидя выдвижение наших артиллерийских резервов, выдвинул вперед собственную артиллерию, приказав ей подавить батареи Ермолова. В развернувшейся дуэли нашим конным артиллеристам пришлось нелегко, им противостояло более дальнобойные и мощные орудия противника. И в этих условиях Ермолов тотчас же придумал и применил новую тактику действий. После каждого выстрела наши артиллеристы, пользуясь произведенным дымом, подвигали на руках свои орудия в сторону, сбивая прицел прусских артиллеристов. Эффект был достигнут отличный. Гранатами расстреляв прусские батареи, конно-артиллеристы затем обратились на неприятельскую пехоту, картечными залпами из 30 орудий воспретив все действия пруссаков на этом направлении. Казалось, что дело сводится в ничью, и наступавшая темнота готова уже была развести стороны. И в этот момент на поле боя появились колонны армии Суворова. Его армия половину предыдущей ночи и весь день без привала упорно шла вперед, сквозь грязь северо-прусских дорог. Успеть до окончания боя казалось делом почти невозможным. И к середине дня командующий, устроив небольшой привал, приказал оставить все обременения и идти вперед налегке. «Стой! Бросай ранцы, ребята! Кто успел, тот и съел! Ускоренным маршем, вперед!» Экспансивно кричал Александр Васильевич, без шинели, в одном лишь мундире то тут, то там проносясь вдоль колонн. Смеркалось, войска выбивались из сил, а Суворов все подгонял солдат. «Слышишь, слышишь, близко уже!» «Поторопись, наши братья там умирают». И в наступающих сумерках армия фельдмаршала, сначала кавалерия, а затем и пехота обрушилась на левый фланг пруссаков. Несмотря на страшную усталость наших войск после форсированного марша, штыковой удар 40-тысячной армии был чудовищно, непреодолимо силен. Пруссаки, в результате долгого боя тоже уставшие, обескровленные и выбившиеся из сил, даже не имели способных хоть немного противостоять Суворову резервов. Не размениваясь на мелочи, даже не тратя времени на развертывание в боевые порядки, войска Суворова, как были, в походных колоннах вломились в строй пруссаков. Те, заметя эти густые массы людей, пытались развернуть на них свои батареи, дабы искромсать плотные колонны русской армии ядрами и картечью. Но это не удалось. Две конные батареи из армии Суворова развернулись и принялись засыпать прусских артиллеристов гранатами и ядрами. Генерал Ермолов, заметив происходящее, тоже выдвинул прусской артиллерии две батареи. При этом он приказал продвигать вперед свои орудия после каждого выстрела, все так же пользуясь дымом от канонады. Так они подошли к прусским позициям на расстоянии ружейного выстрела, интенсивно расстреливая все вокруг себя картечью. В итоге пруссаки не смогли расстроить русские колонны огнем, и, не способные ничего противодействовать натиску суворовских войск в ближнем бою, бросились бежать. Большая часть прусских сил была уничтожена или рассеяна. Немногие сохранившие порядок полки и дивизии вынуждены отступать на север. Наши войска, несмотря на крайнее изнеможение, бросились их преследовать. Прусские части, отступая, теряли в непролазной грязи артиллерию. Командующий утратил все нити управления войском, и вскоре дезорганизация стала всеобщей. Наконец, остатки армии герцога Брауншвейгского, преследуемые по пятам казаками и драгунами, были прижаты к побережью Балтийского моря. Здесь прусские войска, как сельдь в бочку, набились в ближайшую к ним древнюю крепость Кальберг, надеясь на снабжение английским флотом. Но эскадра Паркера к тому времени уже покинула Балтийские воды, пытаясь прорваться к себе домой через огонь зунских батарей и поджидавшего их объединенного русско-датско-шведского флота. Последние надежды герцога рухнули, и 2 января 1800 года остатки прусской армии капитулировали. Фуль, кабинетный теоретик, во время наполеоновских войн отличившийся особенно неадекватными советами сначала прусскому королю, а потом и русскому императору. Глава 22. В начале июня адмирал Паркер получил из Лондона грозное послание. Первый морской лорд Хау сообщал о крайнем неудовольствии, вызванном в правительственных и парламентских кругах Англии действиями его эскадры. Действительно, результаты Балтийского похода оказались далеки от желаемых. Ни Дания, ни Швеция не отпали от союза с Россией. И если на датчан в ближайшее время должны были двинуться прусские войска, это было решенное дело. То, что делать с русскими, до сих пор было непонятно. Желая хоть как-то оправдаться за неудачи, Паркер направил контр-адмирала Коллингвуда, только что закончившего ремонт боевых повреждений, полученных в боях с датчанами, для атаки русского Балтийского порта. Это удобная, глубоководная гавань примерно в 40 милях к западу от Ревеля еще Петром и рассматривалась как основной порт русского флота, однако даже через 80 лет после основания так им и не стало. Русские адмиралы предпочитали базироваться в Кронштадте, вблизи столичного города, с презрением отвергая этот малообжитый участок Истляндии. Тем не менее, Балтийский порт получил некоторую популярность среди купеческих судов, нередко встававших тут на зиму. В порту обычно находилось 30-40 судов одновременно, к тому же имелись обширные пакгаузы и склады. В общем, вполне достойная цель. И ранним июльским утром, дождавшись благоприятного ветра, английская эскадра снялась в направлении на восток. Движение это тотчас было замечено с клипера «Смелый», осуществлявшего наблюдение за английскими силами. Пользуясь огромным преимуществом в скорости, он с безопасного расстояния следил за всеми перемещениями вражеской эскадры, при необходимости отправляя на берег голубиную почту. Поэтому, уже через сутки после того, как Паркер и Коллингвуд снялись с якорей, на стол императора Александра лег доклад о перемещениях вражеских сил, и оборонительные контуры Балтийского побережья были приведены в состояние полной готовности. На шестой день плавания корабли достигли острова Эзель, где были замечены наблюдателями с берега. Рижский отряд канонерских лодок выдвинулся для защиты Ирбинского пролива, но английская эскадра ушла в направлении Норд-Норд-Ост, огибая Маозунские острова по внешней стороне. Стало ясно, их цель или Ревель, или Балтийский порт, или Кронштадт. И отряд наших канонерок под командованием капитан-командора Чернецова поспешил выдвинуться в сторону Ревеля, пройдя спокойными водами мелководного Рижского залива. Когда через два дня англичане достигли, наконец, Балтийского порта, он был практически пуст. В гавани оставалось лишь несколько купеческих судов, из-за ветхости не способных выйти в море, и плашкоуты. «Похоже, джентльмены, птичка упорхнула», — мрачно сообщил подчиненным контр-адмирал Коллингвуд. «Но, раз так, давайте хотя бы сожжем ее гнездышко». Контр-адмирал приказал морским пехотинцам высадить десант и поджечь пакгаузы, а кораблям — поддержать высадку орудийным огнем. И лишь когда шлюпки с морской пехотой были на полпути к молу, у берега было замечено движение. Невидимые ранее из-за низкого силуэта, из-за плашкоутов выплывали русские канонерки. Это был небольшой местный отряд, всего 14 суденышек, снабженных 24-фунтовыми орудиями. Перед русскими канонерками расцвели всполохи орудийных выстрелов. По шлюпкам десанта хлестанула картечь, ожила неизвестная ранее береговая батарея. Ядра молотили воду рядом с бортами утлых английских ботов. Но командовавший десантом полковник Мур не отвернул. «Гребите быстрее к берегу, ребята. Наш флот сейчас заткнет эти убогие фальконеты, а мы высадимся и возьмем их орудия. Знаете, какие премиальные полагаются за взятые вражеские пушки, даже если это чистый металлолом?» Действительно, английские линейные корабли, 98-пушечный Сент-Джордж, а также 74-пушечные Уэрриар, Нортумберленд, Ахилл и Ардент, выдвинулись, дабы подавить береговые батареи и разогнать канонерские лодки. Казалось, поначалу им сопутствовал успех. Береговая батарея замолчала, а одна из русских канонерок была потоплена. Нечастые попадания русских ядер не вызывали особой тревоги, пока на Ахилле не начался вдруг сильнейший пожар. Корабль покинул линию. Весь экипаж бросился на борьбу с огнем. Но в это время загорелся Уэрриар, а на Сент-Джордже возникло подозрительное задымление. «Черт побери, да что сегодня не так с нашими кораблями?» – взъярился контр-адмирал. «Может быть, стоит до выяснения покинуть сферу огня канонерок?» – предложил капитан Харди. «Вероятно, вы правы, Том», – откликнулся сэр Кадберт, не отрываясь от подзорной трубы, в которую он пытался высмотреть калильные печи русских. «Поднимайте сигнал на отход», и линейные корабли отошли подальше от берега, чтобы спокойно потушить разгорающиеся пожары. Однако, несмотря на полную исправность помп, сделать это оказалось крайне непросто. Огонь просто отказывался гаснуть. После упорной борьбы с пламенем, удалось спасти только на флагманский Сент-Джордж, а Уэрриар и Ахилл были через четверть часа покинуты экипажами. Весь флот наблюдал, как два прекрасных линейных корабля, не раз задававшие перца французам и испанцам, пылали чудовищными факелами, всего лишь получив несколько попаданий от канонерских лодок. Впечатление от этого зрелища произвело гнетущее впечатление на личный состав всех кораблей. Между тем, достигший берега английский десант, не встречая сопротивления, начал поджигать склады и прибрежные портовые сооружения. Казалось, дело идет на лад, но вдруг, как по сигналу, все резко переменилось. Сначала вновь ожила русская береговая батарея, открывшая по морским пехотинцам в красных мундирах беглый огонь картечью. Затем русские канонерские лодки, дрейфовавшие у берега, развернулись и начали расстреливать шлюпки англичан, как будто отрезая им путь к отступлению. Потом на берегу появились отряды русских ополченцев. Начались короткие разрозненные стычки, жестокая резня среди грабежа и пожарищ, а огневой поддержки флота у морпехов уже не было. Адмирал Паркер, видя бедственное положение десанта, не мог ничем ему помочь. Из-за дымов цели на берегу стали почти непросматриваемы. Решив, в конце концов, сделать хоть что-нибудь, Паркер приказал обстрелять порт с дальнего расстояния. Два часа длилась канонада, но затем марсовые заметили на горизонте приближающиеся отряды канонерских лодок. Это был ревельский отряд из 30 судов, прибывший на поддержку отряда Балтийского порта. Паркер, понимая, что дуэль с этими суденышками чревата новыми неожиданными и болезненными потерями, приказал Коллингвуду отойти в открытое море. Лишь немногие пехотинцы смогли вернуться обратно. На следующий день был послан разведывательный куттер, выяснивший, что количество канонерок в порту выросло почти до сотни. Это подошел рижский отряд, и, не желая нести новые неоправданные потери ради уничтожения нескольких сараев, адмирал приказал отойти к прусским берегам, сначала к Кальбергу, а затем к Штеттину. После этого рейда адмирал Хайд Паркер оказался в крайне двусмысленном положении. Его эскадра даже после потерь превосходила силами и русский Балтийский флот, сильно уменьшившейся после выделения части сил на Мальту и еще не восстановившей ни своей численности, ни выучки. Превосходила она и датский флот, и уж тем более, шведский. Но, объединившись, эти три эскадры могли бы нанести ему поражение. При этом адмирал почти не мог действовать против вражеских баз на Балтике из-за относительной мелководности большинства портов. Зато удалось выяснить причину столь неожиданных возгораний на кораблях его величества. Оказалось, русские используют новые брандкугели, удлиненные, с хвостовым оперением, как у стрелы, и начиненные каким-то темно-серым порошком, дающим невероятной силы пламя. Попадая в корабль, такие снаряды застревали в силовом наборе или в обшивке и поджигали их. Причем, как правило, пожар удавалось обнаружить, когда он уже распространился настолько, что его невозможно было потушить. Некоторое время Паркер осуществлял крейсирование в открытом море. Затем была организована дальняя блокада шведских портов Сильвесборг и Карлскрона, не давшей заметного результата. Проблема англичан заключалась в мелкосидящих каботажных судах шведов, спокойно уходивших от них по мелководью. Но самое главное было даже не это, ведь армаду из 29 линейных кораблей направили в Балтику не для блокады второстепенных портов, а для решительных действий. Пока же все предприятия Паркера иначе как мелкотравчатыми назвать было нельзя. Первое время эскадра Паркера попросту обозначала присутствие в прусских портах, демонстрируя флаг и единство союзников. Но затем, когда случились первые серьезные поражения пруссаков и стало ясно, что базы на Балтийском побережье у Англии может попросту не остаться, а блокада Зундов становилась все прочнее, вновь произошел военный совет, где срочно пришлось решать, что делать. Коллингвуд на этот счет высказался совершенно определенно. «Полагаю, нам надо прорываться обратно, в Северное море. Пока это еще возможно, пока русско-шведско-датский флот не превзошел нас окончательно. Я сильно опасаюсь, что при переходе через Зунды нас вновь обстреляют этими проклятыми зажигалками, и мы оставим в проливах половину флота». Поначалу, однако, Паркер медлил. Вернуться, потеряв 6 кораблей и не одержав ни одной победы, означало крах его карьеры. Но после того, как поступили верные сведения о страшных поражениях пруссаков на сухопутном театре военных действий, адмирал, скрипя сердце, согласился с мнением своих вице- и контр-адмиралов. Поняв, что скоро он может потерять вообще все базы на побережье Балтики, Паркер в конце концов принял окончательное решение идти на прорыв. И, покинув ранним ноябрьским утром якорную стоянку близ Штеттина, английская эскадра вышла в море. Вскоре разведывательные куттеры сообщили Паркеру, что Эрисун защищают береговые и плавучие батареи, а также огромное количество канонерок. А вот Большой Бельт обороняет в основном линейный флот, русские, датские и шведские корабли, и небольшое число канонерских лодок. Хайд Паркер, посовещавшись с вице-адмиралами и кэптенами, решил, что при всех недостатках Большого Бельта все-таки лучшим решением будет прорываться через него. К счастью, ветер был попутным, и это внушало адмиралу надежды на успех. В ожидании поступления отчетов разведывательных клиперов Федор Федорович Ушаков нетерпеливо прохаживался взад и вперед по шканцам своего флагмана, новейшего 80-пушечного линейного корабля СВ «Александр Невский». О том, что грозная английская эскадра пришла в движение, ему уже было известно от агентурной разведки. От нашего резидента в Штеттине в посольство в Дании прилетел голубь с соответствующим донесением. Однако направление движения англичан оставалось неизвестным. Потому адмирал, хоть и принял необходимые меры предосторожности, вызвал всех из увольнительных на берегу, отозвал корабли с набора пресной воды и пополнения припасов, собрал всех капитанов и проинструктировал их о предстоящих действиях, но до конца все же не был уверен, что сейчас предстоит бой, и эта неизвестность тянула его душу. Спустившись на минуту в свою каюту, адмирал помолился на образ святого Николая Мирликийского, покровителя путешественников и моряков, и на душе у него стало легче. Закончив молитву, адмирал хотел было вновь подняться наверх, но передумал и вместо этого решил пройтись по непривычно высокому опердеку этого красивого, нового и такого необычного корабля. Такого типа кораблей в средиземноморской эскадре ему видеть не доводилось, и адмирал, лишь недавно принявший под командование Балтийский флот, никак не мог к нему привыкнуть. Скажем, те же самые шканцы здесь представляли лишь определенный участок палубы, никак не возвышаясь над корпусом корабля. Печь для каления ядер в трюме отсутствовала. Вместо этого на вооружении находились новые, удлиненные снаряды с густым оперением, начиненные веществом под наименованием термит. Федору Федоровичу еще не приходилось видеть их действия, но артиллерийские офицеры и канониры, стрелявшие ими по лайбе, делали круглые глаза и в один голос говорили о невероятном эффекте от их применения. К тому же, большая часть орудий стояла не на обычных деревянных лафетах, а на рельсовых станках, дававшие широчайший сектор обстрела и позволявших обходиться меньшим количеством матросов. Рядом с орудиями лежали горки свинцовых ядер, уже знакомые Ушакову боеприпасы. Правда, раньше их держали только на фрегатах, чтобы компенсировать слабость их бортового залпа сравнительно с линейными кораблями, а теперь, видимо, выделили на флагман, дабы усилить его огневую мощь. При попадании эти ядра, пустые внутри, прежде чем проникнуть в корабельную обшивку, сплющивались в блин и проламывали дерево, оставляя иной раз пробоину чуть ли не в сажень размером. Все-то у нас, не как у людей. Пули чугунные, ядра, свинцовые, вспомнил он любимую присказку русских офицеров на Мальте. Интересно, что бы сказал вице-адмирал Пустошкин, если бы ему довелось увидеть следующее поделье. Оперенные, удлиненные чугунные снаряды, разрезанные вдоль себя на 4 сегмента. По мысли конструктора сего чуда, при попадании в толстую обшивку английского судна такой снаряд должен раскрыться, как цветок, и проделать в борту огромное крестообразное отверстие, что не сделать и четырьмя обычными ядрами. Вот ведь в Петербурге разошлись все новые и новые пушки, снаряды, ядра, все новые конструкции кораблей. Раньше в ходу у артиллеристов были простые чугунные шары, а теперь их днем с огнем не сыщешь, подумалось адмиралу. На самом деле простые ядра на корабле, конечно, имелись, но они шли про запасы и лежали в качестве балласта в трюме. И то, прежде чем пускать их в дело, надобно было сначала искупать их в ртути, пометив легкую сторону, а затем установить на нее деревянный поддон и стрелять поддоном к пыжу. Такие ядра летели в полтора раза дальше и много точнее. Чудеса, да и только. А что уж сказать про сам корабль. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, святой Александр Невский был просто чудом инженерной мысли. Стремительные обводы корпуса, огромная скорость, мощный железный каркас, ажурные железные мачты с 5 ярусами парусов. Адмирал Ушаков обернулся. Его уху были крайне непривычны эти новые обращения. Никаких там высокопревосходительств или чего-то подобного, просто по чину. Адмирал, полковник, командор. Правильно, конечно, в бою не до церемоний, и новые короткие, экономящие время обращения многосообразнее старых, но все одно, непривычно. Однако же, юный лейтенант, вытянувшийся перед ним, новизной сией совершенно не смущался. Молодость быстро привыкает ко всему новому. Прибыл клипер-разведчик быстрый, доложил прикомандированный к флагманскому кораблю молодой лейтенант связи. Телеграфирует, что противник движется сюда, они в 30 милях восточнее нас. Ну что же, этого следовало ожидать. Познакомившись с русскими канонерками при Балтийском порте, а с бронеплотами при Гибралтаре, английский адмирал резонно счел, что привычный ему враг, линейные корабли в Большом Бельте, в бою будет предпочтительнее, чем эти странные и крайне опасные шутки в Эрисунне. Вы даже не представляете, милорд Паркер, как вы ошибаетесь. Ох, как же вы ошибаетесь, мысленно произнес Ушаков. Конечно, есть в эскадре датские и шведские корабли, далеко не столь сильные, как их русские коллеги, но даже их снабдили свинцовыми ядрами и мощными разрывными гранатами, способными здорово остудить даже такого борзого врага, как англичане. А уж силы поддержки на фрегатах и корветах, это песня, это просто песня. Но все это адмирал лишь подумал. Вслух же он произнес: поднять красный флаг, приготовиться к бою. Василий Панфилов, Россия, которую мы. HTTPS Аутхартадериадер 44387347203 век, вид снизу, глазами мальчишки-сироты, от нищей русской деревни и трущоб, до Африки, авиации и революции. Глава 23. Двум эскадрам предстояло встретиться в районе острова Лангеллан в проливе Большой Бельт. Англичане находились на ветре, то есть при атаке на союзную русско-шведско-датскую эскадру ветер для них был попутным. Ушаков, вынужденный занять оборонительное положение, этим обстоятельством был крайне недоволен, но ничего тут поделать не мог. Именно англичане выбирали время боя. Сам Федор Федорович предпочел бы атаковать их еще у Штеттина, но адмиралы шведской и датской флотилии настаивали на выполнении высочайше утвержденного плана – крейсирование объединенной эскадры в проливе. Итак, англичане имели тактическое преимущество. Самый главный плюс наветренного положения – свобода в маневре, то есть находящиеся на ветре выбирают, где, как, когда и какими силами нападать, и стоит ли им вообще начинать бой. Союзная эскадра, соответственно, находилась под ветром и не могла выбирать момент атаки. Правда, у такого положения тоже есть ряд плюсов. И самое важное преимущество подветренного положения – это возможность использовать пушки нижнего дека. Однако англичане однозначно всегда выбирали наветренное положение, рассчитывая на быстрое сближение и последующий бой на близкой дистанции, где они на голову превосходили всех. После долгих раздумий, адмиралом Паркером было решено, что флот образует колонну, которая, находясь на ветре, прорежет строй русских кораблей. При этом возглавить передовую колонну поручалось контр-адмиралу Коллингвуду на его прекрасном 98-пушечном Сент-Джордж, пусть и пострадавшем во время боя в Зундах. За ним шел весь авангард британской эскадры в количестве 10 судов. Основные силы Хайда Паркера должны были атаковать русскую линию под острым углом, а авангард Коллингвуда и арьергард Самирайза – почти под прямым. Так они собирались отрезать русский авангард, а затем взять кардебаталию русских в два огня, чтобы колонны Коллингвуда и Самирайза зашли с-под ветра, а силы Хайда Паркера оставались с наветренной стороны. Окончательно диспозицию сражения Хайд Паркер закончил, находясь уже в водах Дании. Английский командующий предусмотрел собственное построение в три колонны. Командование одной колонной Паркер оставил за собой, руководство второй поручил Коллингвуду, третий – Джеймсу Самирайзу. Колонна Паркера насчитывала 12 линейных кораблей, Коллингвуд будет располагать в битве 11, а Самирайзу выделили 6 линейных кораблей и 5 больших фрегатов. Адмирал обоснованно предположил, что построение союзного флота будет линейное, ведь в то время именно такое построение считалось наиболее эффективным. К тому же именно такой строй казался логичным для флота, собиравшегося преградить англичанам путь в Северное море. Первым делом им предстояло дождаться попутного ветра. Англичане выбирали время и место атаки, и, не видя смысла пролезать в узкий и хорошо защищенный плавучими батареями Эстерсун, двумя колоннами, двигаясь курсом север-север-запад, втягиваясь в пролив Большой Бельт, где перед ними открывалась союзная эскадра, шедшая почти строго на север. Противники сходились под острым углом примерно в 30 градусов, но, поравнявшись с русской линией, которая растянулась больше чем на 2 мили, Коллингвуд и Самирайз по команде Паркера развернулись на 90 градусов и атаковали линию русских кораблей двумя расходящимися ударами. Коллингвуд решительно атаковал западным курсом авангард противника, состоявший в основном из русских кораблей. Колонна Паркера нацелилась в направлении северо-запад, по русскому центру, кардебаталии, а колонна Самирайза готовилась прорезать арьергард, состоявшие из шведов и датчан. Между 10 и 11 часами Коллингвуд, его колонна находилась северней, сигнализировал Паркеру: «Имею намерение отрезать авангард противника, чтобы предотвратить отступление вражеского флота в Копенгаген». Около 11 часов Коллингвуд отдал приказ не открывать огонь, пока враг не окажется в самом уязвимом положении, то есть его колонна должна была обстрелять русских непосредственно во время прорезания их линии. Флагман Коллингвуда, быстроходный корабль новой постройки «Сент-Джордж», на всех парусах приближался к русской линии и при этом намного обогнал следующие за ним корабли. В этом бою англичане должны были применить тактику создания местного преимущества. Они собирались сражаться не корабль против корабля, как это принято у благородных людей, а, пользуясь лучшей маневренностью своих сил, нападать на каждый вражеский корабль вдвоем или даже втроем и, уничтожив или повредив до полной его неспособности продолжать сражение, переходить к следующему. Использование новой тактики и лучшая подготовка английских артиллеристов, решимость кэптенов вести бой на самой близкой дистанции, где залпы корон от англичан были бы особенно разрушительны, все это, несомненно, должно было предрешить исход сражения. Адмирал Паркер с гордостью наблюдал, как колонна Коллингвуда дерзко прорывается вперед, в приметный разрыв между двумя русскими кораблями. Сейчас они разрежут их линию пополам, и корабли русского центра столпятся, как бараны перед загоном. А Коллингвуд тем временем зайдет с другой стороны и разнесет их, поражая небоевые борта. Ну как же смел этот парень, а вот Самирайс медлит. Нам надо подбодрить их, решил адмирал. Прикажите поднять сигнал. Британия ожидает, что каждый исполнит свой долг. Разноцветные флаги степенно поползли на рей. Заметив сигнал Паркера, Коллингвуд, однако, совершенно не впечатлился, лишь сухо пробурчав. Я бы предпочел, чтобы адмирал Паркер прекратил посылать такого рода сигналы. Мы все знаем, что мы должны делать. А вице-адмирал Самирайс высказался энергично, но совершенно непечатно. Тем временем, линия русских кораблей становилась все ближе. С них велся довольно быстрый огонь, но, как ни удивительно, никто из них не стрелял головной корабль Коллингвуда. «Сэр, русские обстреливают нашу колонну, но не трогают нас самих», — в изумлении воскликнул капитан Харди. «Вы хотите подать на них официальную жалобу?» — приподняв бровь, ехидно спросил его контр-адмирал. «Нет-нет, сэр, просто это кажется мне странным, сэр», — сконфуженно промолвил капитан. «Просто возблагодарите господа, что эти ядра летят не в нас», — назидательно произнес Коллингвуд, — «и проверьте, все ли готово для собачьей свалки». «Есть, сэр», — промолвил капитан, удаляясь. «Ну и задница», — невольно подумал Харди, — «такой самовлюбленный тип этот Катберт Коллингвуд». Однако, несмотря на недовольство, капитан все же счел за лучшее проверить, все ли готово для боя. Осмотрительность никогда не бывает лишней. Но сомнения были напрасны, офицеры команды отлично знали свое дело. Пушки и коронады были заряжены для производства близкого залпа, какие-то двумя, а некоторые и тремя ядрами. Команды марсовых, баковых и шкотовых матросов находились на своих местах, чтобы после разрезания вражеской линии сразу же повернуть на параллельный курс, взяв противника в два огня. Но когда Сент-Джордж сблизился с русской линией, была замечена еще одна странность. «Посмотрите-ка, у русских за линией линейных кораблей стоят какие-то еще суда», — в удивлении воскликнул капитан Харди, сквозь пороховой дым всматриваясь во вражеское построение. И действительно, за парусами русских линейных кораблей виднелись сильно наклоненные назад мачты торговых клиперов. Даже не фрегатов, клиперов. Увидев это более чем странное зрелище, капитан счел за нужное доложить об увиденном контр-адмиралу. «Да, действительно, это их клиперы», — удивленно произнес Коллингвуд. «Удивительно, они же не могут нести сколь-нибудь мощных орудий из-за недостаточной ширины корпуса. Да и обшивка у них слишком слаба, чтобы противостоять даже артиллерии брига. Впрочем, нам это не важно. Мы уничтожим их, и линейные корабли, и всех остальных. Нам бы только подойти к ним поближе и вцепиться в них, как бульдог в быка». Тем временем к Харди подбежал взволнованный мичман. Вперед смотрящий доложил, что мы плывем на какую-то шлюпку, буксируемую последним кораблем русского авангарда, сэр. Харди и Коллингвуд, услышав это и глядя на бледного юного джентльмена, обменялись ироничными взглядами. «Ну что же, мы сметем ее, будто бы и не заметив. Расслабься, Том», — понимающе улыбнулся капитан и, потрепав парня по плечу, отправил его на место. «Все волнуются. Перед боем всегда так», — извиняющимся тоном пояснил он Коллингвуду. «Я прекрасно понимаю, Уильям», — ответил контр-адмирал, невольно вспоминая свои первые бои. «Да, к этому не привыкнуть». Наконец, Сент-Джордж врезался в русское построение, и по нему открыли огонь сразу два линейных корабля и один фрегат. Комендоры английского флагмана, стиснув зубы, ожидали, когда уже наступит их черед послать звенящую смерть во вражеский борт. И никто не обращал никакого внимания на странный баркас, волочившийся за кормой предыдущего русского корабля. «Ну что, господа, шампанское отупорено, извольте начинать вечеринку», — воскликнул Катберт Коллингвуд, когда его корабль поравнялся с русской линией. «Сейчас прогремят залпы крупнокалиберных коронад, и чудовищные анфиладные залпы сметут русских канониров и матросов, раздробят лафеты орудий, подняв в воздух тучи гибельных осколков, древесных щепок и человеческих останков. Канониры, открыть!» — прокричал констабель Сент-Джорджа, но закончить он не успел. Последние слова его потонули в грохоте чудовищного взрыва. Корпус корабля содрогнулся так, что люди Коллингвуда все как подкошенные попадали на палубу. Прямо перед носом у Сент-Джорджа вырос гигантский грязно-белый столб воды, в котором просвечивали обломки. В небо взметнулись детали корпуса, доски, части корабельного каркаса. Один из плехтов вознесся на добрых 200 ярдов ввысь и рухнул у самого борта «Нептуна», третьего корабля в колонне Коллингвуда. Марсовые матросы как горох посыпались в воду. Один бедняга грохнулся в абордажную сеть в паре шагов от контр-адмирала и в ужасе заметался, не в силах освободиться. Лишь через некоторое время он смог достать карманный нож и, разрезав сети, выпасть на палубу, чтобы чуть позже умереть в ледяных водах Балтики. Несколько секунд корабль, казалось, вздыбился над волнами, а затем тяжело ухнул носом вниз. Раздался скрип и треск ломающегося дерева. В гигантский, в 30 футов диаметром, пролом в носовой обшивке хлынула балтийская вода. «Спасайся, кто может!» — в отчаянии прокричал Харди. Борьба за живучесть была бы безрассудством. Набравший ход Сент-Джордж буквально заглатывал в себя десятки тонн соленой воды, под давлением поступавшей теперь в его трюм. Корабль сильно зарылся носом и с каждым мгновением погружался все сильнее. И, наконец, он просто встал вертикально, задрав корму и обнажив сверкавшие медью днище. Колонна Коллингвуда скучилась возле места гибели своего флагмана, форштевнями утыкаясь в его остов и в борта русской эскадры. Русские корабли авангарда немедленно развернулись и начали обстреливать англичан дальним, но довольно метким огнем. Между тем, русская кардебаталия поражала англичан чудовищными продольными залпами. Но самым неожиданным и страшным образом показали себя безобидные русские клиперы. Они принялись осыпать противника ракетами, буквально в секунды выпуская десятки огненных снарядов. К счастью, паруса англичан были тщательно намочены морской водой, иначе катастрофа была бы неминуема. Но уроки фрегата «Эндимион» оказались изучены английским адмиралтейством. Однако, несмотря на все приготовления, несмотря на сверхчеловеческие усилия пожарных команд, несмотря на неудачу Коллингвуда, вызвавшую уныние на флагмане Паркера, адмирал еще был настроен оптимистично. «Ничего, господа, английские моряки, это все еще английские моряки. Сейчас мы сблизимся с медведями на пистолетный выстрел, и они узнают, что такое добрый залп и настоящая выучка королевского флота». Между тем колонна Паркера постепенно сближалась с русской линией. Коронады на верхней палубе выискивали цели для своих картечных залпов. Мощные пушки, заряженные двумя-тремя ядрами, готовы были обрушить свой смертоносный груз чугуна и горячей ненависти на приземистые линейные корабли под белыми полотнищами с косым голубым крестом. Но верхняя палуба русского корабля оказалась практически пуста. Лишь кое-где возвышались какие-то странные сооружения. Англичане готовы были дать залп. Как вдруг, с одного из этих суденышек прозвучал грохот выстрела. В небо высоко взметнулся огромный и тяжелый снаряд, по широкой дуге перелетевший на английскую сторону и рухнувший прямо у борта Лондона. «Промахнулись», — радостно констатировал Паркер. «Уж не знаю, что у них там было в этой дуре, и не хочу знать. Огонь, ребята!» Но тут раздался новый залп. Из борта вражеского судна сорвалось сразу несколько таких же бомб. Они тащили за собой тросики, которые, натянувшись, ограничили дальность полета этих гигантских мин. Обрушившись вниз, те на этот раз оказались более точными, чем первый выстрел. Две мины рухнули на палубу, одна разбилась о борт Лондона. Последствия были ужасающие. Палуба и борт флагмана сразу же занялись жирным чадящим пламенем. Корабль вспыхнул так, будто бы на его борту разлили сразу бочку сырой нефти. С ужасом моряки видели, как в пылающем озере расцветают вспыхивающие заряды пороха, складированные у орудия и теперь полыхающие как адские цветы. Как раскаляются до белого цвета перекатывающиеся по палубе комья, это были шары термита, о чем атакованные англичане, конечно же, не могли знать. Крики сгорающих заживо людей заставляли кровь застывать в жилах. Несколько моряков, охваченных пламенем, катались по палубе, другие с душераздирающими воплями бросались за борт. Сбившихся в кучу англичан с трех сторон поливали огнем. Раскаленные ядра, гигантские привезные бомбы, ракеты, все шло в дело, вызывая многочисленные пожары. Деморализованные стремительной и страшной гибелью флагмана, англичане не могли сделать решительно ничего, упершись в стену русской кардебаталии. Разрушительные анфиладные залпы сметали орудия, людей, крушили дерево, рвали такелаж. С грохотом падали реи и стеньги, мачты заваливались на борт, создавая такой ужасный крен, что вести огонь из орудия оказывалось невозможно. Немногие уцелели в этом аду. Корабли колонны Паркера разгорели все, кроме одного. Не менее впечатляюще разворачивались события в колонне у вице-адмирала Сомерайза. Шесть кораблей его колонны атаковали группу из восьми кораблей союзного флота, в основном, датские и шведские. Если в дивизионе Коллингвуда в основном действовали двойки кораблей, то у Сомерайза основной ударной силой являлась тройка из линейного корабля и двух фрегатов. Однако, его флагманский 80-пушечный канопус не сумел прорвать плотного заслона из близко расположенных вражеских кораблей и сцепился такелажем с 74-пушечным датским трекранер, на выручку которому тут же пришли еще два судна. Датский «Динмарк» и русский «Клипер» «Беззаветный». Схватка на пистолетной дистанции закончилась для «Самирайза» самым печальным образом. В 1:30 его тяжело ранило. Картечная пуля вошла в плечо, прошла через грудь и застряла в спине. «На якорь, мистер Уинтингтон, мне пора на якорь», – прохрипел вице-адмирал подскочившему капитану его флагмана, и вскоре скончался. Бой и здесь был чудовищно тяжелый и страшен. Если датчане и шведы сражались, как обычно, то русские обрушивали на противника настоящий шквал огня. Все их корабли несли 36-фунтовые орудия, причем при первом столкновении они стреляли два раза подряд. Русские фрегаты вели огонь 24-фунтовыми пустотелыми свинцовыми ядрами, при попадании сминавшимися в блины проламывавшими в борту дыры таким размером, что в них могла бы въехать телега. Клиперы, не способные нести мощную артиллерию, поражали противника батарейным огнем зажигательных ракет и залпами коронат. Но самым ужасающим оказался огонь привязных бомбометов, забрасывающих на палубу вражеского корабля сразу целую бочку зажигательной жидкости. Моряки английских кораблей, имевших глупость чересчур сблизиться с небольшими русскими судами, то и дело получали на палубу или в борт такого рода приветы. А ведь одного попадания было достаточно, чтобы сжечь самый большой и сильный корабль. И вскоре море у острова Лангелан в проливе Фимарнбельт можно было использовать как иллюстрацию ада для неверующих моряков. Поверхность воды пылала жирным коптящим пламенем от промахнувшихся зажигательных бомб и ракет. Попавшие в ледяную воду моряки с горящих и тонущих судов всячески отгребали от этих огненных островков, дабы не сгореть заживо. С грохотом взрывались крупнокалиберные тяжелые удлиненные гранаты 36-фунтовых русских орудий, сметая с гондеков и шканцев английских артиллеристов. То и дело вспыхивали паруса, пораженные огненной фосфорной шрапнелью. Хотя английские моряки добросовестно намочили их перед боем, за время долгой перестрелки они успели высохнуть. Кэптены линейных кораблей эскадры Паркера делали невозможное. На канопусе, флагмане «Самирайза», марсовые матросы топорами освободили свой такелаж и четырежды смогли потушить пожары, вызванные раскаленными ядрами и термитными снарядами. Тем не менее, через час боя канопус вынужден был спустить флаг. К этому моменту его команды были, как и вице-адмирал, мертвые или умирали. На судне не осталось ни одного полного орудийного расчета. Их смешанная с соленой водой кровь их стекала через клюзы в равнодушно свинцовые волны Фимарнбельта. Новые боеприпасы русских произвели в английском флоте настоящее опустошение. Уже через час после начала боя большая часть английских линейных кораблей пылала, подожженная калеными ядрами, термитными снарядами, привязными бомбами и зажигательными ракетами. Английские моряки, в шоке от столь неожиданной и страшной перемены своей роли, видя безысходность положения, начали спускать на отдельных кораблях флаги. Победа досталась союзникам нелегко, 450 человек убитыми и 1200 ранеными. Хотя они не потеряли ни одного корабля, но большинство имело повреждения различной степени тяжести, некоторые – очень тяжелые. Но потери русско-датско-шведского флота ни в какое сравнение не шли с потерями англичан. 15 линейных кораблей и 3 фрегата сгорели, 8 сдались в плен, 1 взорвался и затонул. Лишь 5 кораблям и 2 фрегатам удалось выйти из боя и найти спасение в балтийских портах Пруссии. Англичане потеряли в тот кровавый день 6170 человек убитыми и утонувшими и 3060 человек пленными. Из 8 плененных кораблей 4 союзники затопили прямо на месте сражения или просто дали им утонуть, столь велики были их повреждения. В Копенгаген, таким образом, привели 4 корабля, 2 из которых передали датчанам, 2 – шведам. Датчане оба трофея сочли за лучшие поставить в качестве блокшевов. Шведы один разобрали на лом, и лишь один, 74-пушечный Индефатигейбл, после основательного ремонта взяли на вооружение. Тело сэра Катберта Коллингвуда выловили из холодных Балтийских вод на следующий день после битвы. Раненый контр-адмирал, видимо, столь сильно вцепился в обломок рея, что его с трудом смогли от него оторвать. Очевидно, оказавшись в воде, он попросту замерз в негостеприимных водах Большого Бельта. Англичане, конечно же, хотели забрать тело контр-адмирала, но неожиданно им было в этом отказано. Русский император приказал похоронить сэра Катберта на морском мемориальном кладбище в Петергофе, рядом с могилой контр-адмирала Горация Нельсона, погибшего 2 года назад на дуэли. При этом оба англичанина оказались объединены одной гранитной устеллой, на которой высекли непонятную фразу «Gang of Brothers». Несомненный символизм этого выражения остался неизвестен широкой публике. Впрочем, все уже привыкли, что император иногда совершает странные, необъяснимые простым смертным поступки. Плехт, большой якорь, Gang of Brothers, так Нельсон называл свою команду командиров и капитанов, приведшую его к победе при Трафальгаре. К. Коллингвуд входил в число бандитов. Рекомендую ознакомиться с моим фэнтези-командир, много боев, интриги, многослойный сюжет и, конечно же, наш человек-попаданец. HTTPS Outhartadeiriader 314 992 873 869. Эпилог. И вновь наступает Новый год. В Петербурге падают крупные хлопья легкого декабрьского снега, публика катается с ледяных горок, а на Елагином острове соорудили огромный ледяной дворец, большую елку и устроили гулянья. Наступает Новый век, и мы отмечаем его с невиданным ранее размахом. Наташа снова беременна. Все предрекают второго сына, а я, честно говоря, предпочел бы девочку. Так хочется быть рядом с ней. Но, увы, похоже, к весне мне надо будет ехать в Германию, на переговоры о судьбе прусских земель. Дело будет непростое, даже после полного разгрома прусской армии и оккупации большей части ее территории никто в Европе не допускает и мысли, что Пруссия теперь просто исчезнет. Если бы еще нам удалось поймать короля Фридриха Вильгельма II и его семью, можно было бы вынудить его подписать какие-то очень интересные условия. Но нет, этот гад сначала сбежал к тестю в Мекленбург, а оттуда, в Ганновер, под защиту англичан. Так что впереди у нас непростое дипломатическое турне. Англичане совершенно потрясены поражением своего флота. Такого с ними не было, да нет, такого с ними никогда еще не было. Лондонские газеты полны катастрофических прогнозов. Ожидают, что весной мы высадим в Кенте 100-тысячный экспедиционный корпус. Ко мне теперь направлен новый английский специальный посланник, контр-адмирал Джон Уоррен. По данным разведки, ему поручено на любых условиях договориться с русским правительством о мире и за любые деньги добыть формулу термита. Я, соответственно, зеркально поручил Скалану ни в коем случае не допустить утечки информации. Радует, что другую нашу тактическую новинку, лодки с динамитом, буксируемые за нашими кораблями и взрывающиеся электродетонатором при попытке вражеского корабля пересечь нашу линию, так и осталось неизвестной. Увы, но сэр Катберт Коллингвуд, похоже, погиб зазря. А насчет договориться, посмотрим. Последние новости из Франции совершенно меня не радуют. Сильно подозреваю, что после того, как французы развяжутся с австрийцами в Италии, настанет и наш черед скрестить с ними штыки. В этом случае с англичанами надо будет дружить, ведь они в противном случае могут столкнуться с французами, а подобие крымской войны мне совершенно не нужно. Кроме того, в Лондоне предпринимают теперь чудовищные усилия, чтобы перетянуть на свою сторону Данию. Но принц Кристиан VIII столь глубоко оскорблен их вероломным нападением на Копенгаген, и столь впечатлен оглушительным падением Пруссии, что ничего и слышать не желает, и правильно делает, соблазняет Англия и шведов. Но Густав III, мало того, что ненавидит Англию, но теперь еще и страшно боится раздела Швеции между Данией и Россией. Я же, намереваясь подкрепить эти настроения, неформально предупредил членов Риксдага, что в случае чего, их новым королем будет не добряк Александр и не вполне адекватный Кристиан, а финский король Павел. Как они перепугались. Несчастные подданные Павла Петровича уже не знают, под какой камень забиться, спасаясь от его кипучей энергии и руководящей мысли, а соседи с ужасом взирают на происходящее, примеряя все это на себя. Увы, но следующий, 1800 год, судя по всему, придется посвятить в основном внешним делам. Вызванные французской революцией и пертурбацией никак не желают улечься, причем особую пикантность добавляет информация о смерти в Вене несчастного французского короля Людовика XVI. Толстяк Вето помер в полной безвестности, окруженный такими же, как он, призраками прежнего режима. А Мария Антуанетта уже 2 года как покинула его, и проживает теперь в Лондоне с давним своим шведским любовником, графом Ферзеном. Эта смерть, несомненно, станет знаковой для наступающего века. Если ранее французские монархисты пребывали в унынии, наблюдая за своим ни на что негодным вожаком, а теперь они встрепенутся и, найдя себе более дельного предводителя, выйдут на тропу войны. Директория давно уже всем осточертела, так что господа с белыми кокардами вновь получат свой шанс. Дофин, конечно, еще молод и неопытен, но вокруг него может сплотиться и старая аристократия, и разочарованные, недовольные республиканцы в общем, теперь в Париже всего можно будет ожидать. Но, кроме знаковой смерти, есть еще и знаковое рождение. 26 мая сего года в Петербурге в семье коллежского асессора Сергея Львовича Пушкина появился на свет смугленький мальчик Саша. И он до сих пор жив, протянул первые, самые опасные полгода своей жизни, а значит, с высокой вероятностью вырастет и повзрослеет. Вот это вот, отличная новость. Я очень переживал, не случилось ли настолько сильного изменения будущего, что наши таланты попросту перестанут появляться на свет. Но нет, все работает по крайней мере, в этот раз. И это радует, потому что кроме «Буря мглою небо кроет», я ничего из нашей поэзии совершенно не знаю и в случае дефолта никак не смогу спасти честь русской литературы, а такого история мне не простит.